Глава 53. Лин растолкала Жюлиана, с проворством тигрицы выпрыгнула из постели, бросилась в гардеробную и схватила спрятанный среди вещей пистолет. Ее муж проснулся. «Что?» Торопливо набросив халат, она подошла к нему. «Тсс, мне кажется, в доме кто-то есть. Я слышала шум». В темноте Жюлиан поднялся с постели. Он увидел в руках жены оружие, но она приложила палец к губам, призывая его не задавать вопросов. Звуки были едва слышные, почти неуловимые. Отдаленный скрип двери, который из-за порывистого ветра мог бы остаться незамеченным. Жюлиан гибким кошачьим движением надел трусы. «Где твой телефон? Надо сообщить сыщикам». «Внизу». Лин, крадучись, подошла к окну и выглянула наружу. В конце подъездной дороги вдоль дюн вырисовывалась какая-то черная масса. Лин сощурилась, ей показалось, что она различила какое-то движение в салоне припаркованного автомобиля. Как будто за рулем кто-то ждет. Ей бы закричать, зажечь свет, пригрозить, что она вызовет полицию. Запереться с Жюлианом, но оружие, которое она сжимала в руке, а главное, желание разобраться, не позволяли ей сделать это. Паразит, вор, нападавший или все трое в одном лице, возможно, вернулся. Она вышла в коридор. Наверное, когда Жюлиан оказался в больнице, а машины не было видно, паразит считал, что он в доме один. Собирается ли он снова смаковать их виски и есть из их холодильника? Лин точно призрак, босиком, держа перед собой зигзауэр, проскользнула к бетонным ступенькам и спустилась. Жюлиан пошел за ней, прихватив статуэтку из розового мрамора. «Позвякивание металла. Это стукаются друг от друга ключи», — подумала Лин. С того места, где она сейчас находилась, ей было видно, как в стекле отразился тонкий пучок света и исчез. Снова скрип двери. Прижавшись к стене, Лин обернулась к мужу. «Он спустился в подвал». Лин не позволила страху овладеть ею и лишить ее сил. Услышав звук открывающихся гаражных ворот, она сбежала по лестнице и выскочила в помещение, где дремали внедорожник и ее машина. Чей-то силуэт поднимал ворота, когда она прицелилась и прикричала. «Если двинетесь с места, буду стрелять! Клянусь, убью вас, как собаку!» Потом все произошло очень быстро. Яркий свет фар снаружи, рев мотора, незнакомая машина сорвалась с места и умчалась, не прихватив сообщника. Жюлиан бросился на замерший силуэт, повалил его на землю и молотил кулаками до тех пор, пока незнакомец, закрыв лицо ладонями, не попросил его прекратить. Лин пришлось буквально отрывать мужа от жертвы. Жюлиан задыхался, глаза у него вылезли из орбит. «Прекрати! Прекрати! Ты убьешь его!» Наконец Жюлиан отступил в сторону, подняв руки. Он дышал шумно, как бык. Чужак с ворчанием перекатился по полу, поднялся на ноги и дотащился до бетонной стены. Не переставая угрожать ему пистолетом, Лин зажгла свет и заперла гараж. Вернувшись к незнакомцу, она внимательно рассмотрела его. Плоская рожа. Вздернутый нос, из которого сочится кровь. Еще и 20 нет. Мерзкая физиономия. Она никогда прежде ее не видела. Снова вмешался Жюлиан. Схватив незваного гостя за воротник куртки, он грубо прижал его к стене. «Это ты! Ты меня избил и отправил в больницу, урод! Ты кто? Что тебе надо?» Парень вытаращил глаза, уставился на Лин, потом перевел взгляд на Жюлиана, словно сам не понимал, что происходит. «Но ведь вы сами, мать вашу, сами попросили меня побить вас!»